«Откуда этот черт узнал про меня?» — подумал я. И в эту минуту из-за того, что Аллах хотел сорвать с меня покров своей защиты, случилось, что одна из невольниц хозяина дома совершила какое-то упущение, и он стал ее бить, и она закричала, и его раб вошел, чтобы выручить ее, но хозяин побил его, и он тоже закричал. И проклятый цирюльник решил, что хозяин дома бьет меня, и закричал, и разорвал на себе одежду, и посыпал себе голову землей, и стал вопить и взывать о помощи. А люди стояли вокруг него, и он говорил: «Убили моего господина в доме кади!» Потом он пошел, крича, к моему дому, а люди шли за ним следом и оповестили моих родных и слуг. И не успел я опомниться, как они уже подошли в разорванной одежде, распустив волосы и крича: «Увы, наш господин! А этот цирюльник идет впереди них в разорванной одежде и кричит, а народ следует за ним!» И мои родные все кричали, а он кричал среди шедших первыми, и они вопили: «Увы, убитый! Увы, убитый!» и направлялись к тому дому, в котором был я. И хозяин дома услышал шум и крик у ворот и сказал кому-то из слуг: «Посмотри, что случилось!» И слуга вышел и вернулся к своему господину и сказал: «Господин, у ворот больше 10 тысяч человек, и мужчин, и женщин, и они кричат: «Увы, убиты!» и показывают на наш дом». И когда кади услышал это, дело показалось ему значительным, и он разгневался, и, поднявшись, вышел и открыл ворота. И он увидел большую толпу, и оторопел, и спросил: «О, люди, в чем дело?» И мои слуги закричали ему: «О, проклятый! О, собака! О, кабан! Ты убил нашего господина!» И кади спросил: «О, люди, а что сделал ваш господин, чтобы мне убить его? Вот мой дом перед вами». И цирюльник сказал ему: «Ты сейчас бил его плетьми, и я слышал его вопли. Но что же он сделал, чтобы мне убить его? И кто его ввел в мой дом, и куда, и откуда?» — спросил кади. И цирюльник воскликнул: «Не будь скверным старцем! Я знаю эту историю и все обстоятельства. Твоя дочь любит его, и он любит ее. И когда ты узнал, что он вошел в твой дом, ты приказал твоим слугам, и они его побили. Клянусь Аллахом, или нас с тобой рассудит только халиф, или выведи к нам нашего господина, чтобы его родные взяли его раньше, чем я войду и выведу его от вас, и ты будешь пристыжен». И кади ответил, а он говорил словно взнузданный, и его окутал стыд перед людьми: «Если ты говоришь правду, входи сам и выведи его». И цирюльник одним прыжком вошел в дом. И, увидев, что он вошел, я стал искать пути к выходу и бегству, но не нашел его раньше, чем увидел в той комнате, где я находился, большой сундук. И я влез туда и закрыл над собой крышку и задержал дыхание. А цирюльник вошел в комнату и, едва войдя туда, снова стал меня искать и принялся соображать, в каком я месте. И, повернувшись направо и налево, подошел к сундуку, где я был, и понес его на голове. И все мое мужество исчезло. Цирюльник торопливо пошел, и, поняв, что он не оставит меня, я открыл сундук и выбросился на землю и сломал себе ногу. И ворота распахнулись, я увидел у ворот толпу. А у меня в руке было много золота, которое я приготовил для дня подобного этому и для такого дела, как это. И я стал сыпать это золото людям, чтобы они отвлеклись им. И люди стали хватать золото и занялись им, а я побежал по переулкам Багдада направо и налево, и этот проклятый цирюльник бежал за мной. И куда бы я ни входил, цирюльник входил за мной следом и говорил: «Они хотели огорчить меня, сделав зло моему господину. Слава Аллаху, который помог мне и освободил моего господина из их рук. Твоя неосмотрительность все время огорчала меня. Если бы Аллах не послал меня тебе, ты бы не спасся от беды, в какую попал, и тебя бы ввергли в бедствие, от которого ты никогда бы не спасся. Сколько же ты хочешь, чтобы я для тебя жил и выручал тебя? Клянусь Аллахом, ты погубил меня своей неосмотрительностью, а ты еще хотел идти один. Но мы не взыщем с тебя за твою глупость, ибо ты малоумен и тороплив». «Мало тебе того, что случилось, ты еще бегаешь за мной и говоришь мне такие слова на рынках!» — воскликнул я, и душа едва не покинула меня из-за сильного гнева на цирюльника.